Глава 21. Пройдя к ширме, с интересом заглянула за нее и улыбнулась. Микаэль действительно подготовился. Тут стоял стул, на котором стопкой лежала одежда. Осторожно касаясь пальцами, я приподняла вещи и поняла, что это простой наряд. Никаких особых изысков, но цвет и материал отличались от форменного. Конечно, до платья, которое я надевала на бал, ему было далеко, но для обычной девушки, собирающейся на деревенский праздник, очень даже. «Откуда оно у тебя?» — крикнула, проворно стягивая с себя форму. «Достал, не спрашивай. Оно новое, не переживай», — донеслось из коридора. «Я не переживаю», — разгладила небольшие складки на подоле и немного стянула шнурком на груди. «Красивое, спасибо». Выйдя из-за ширмы, покрутилась немного на месте, смотря, как подол от движения разлетается, образуя красивый купол. «Девчонки», — со вздохом протянул Микаэль, распахивая дверь. «Но тебе идет, ты красивая. Так, осталось самое важное, закрой глаза». Он подошел ближе и протянул ладони к моему лицу. «Закрывай же». Я прикрыла веки и замерла, стараясь понять, что он задумал. Внезапно моей кожи коснулась прохладная материя, и я дернулась от неожиданности. «Тш-ш-ш», — прошептал он. «Все хорошо». Руки парня переместились мне на затылок и стянули ткань. Затем он торопливо, пока я не успела начать ругаться, выдернул несколько шпилек из моего успевшего немного растрепаться пучка и распушил локоны. «Вот так отлично!» «Ты с ума сошел?» Я вскинула ладони и попыталась собрать волосы. «Так нельзя, это же неприлично!» Со смешком ответил Микаэль. «Это красиво, и ничего неприличного тут нет, а теперь идем!» На этом он развернулся и покинул комнату. Подхватив одной рукой подол платья, что оказался немного длиннее, чем укороченная форма, я поспешила за ним. Второй коснулась лица и ощупала тонкую полупрозрачную материю, позволяющую видеть сквозь нее. Сам Микаэль на ходу накинул на лицо такой же отрезок материи и завязал крепкий узел на затылке. Повернувшись ко мне, он улыбнулся. «Ну как?» Маска оказалась довольно красивой. Вышитые серебряной нитью узоры, форма и материал не создавали ощущения, что ты встретился с разбойником с большой дороги. В ней парень казался еще более загадочным и притягательным. «Всем конец», — припечатала я, улыбнувшись. «Ты слишком хорош и загадочен». «Вообще-то это я должен такое говорить, но спасибо». Меня подхватили и потащили прочь из дома. Молча мы вышли со двора и направились в сторону темнеющего леса. «Мик, может, не стоит идти через лес?» Нервно поинтересовалась и потянула его за руку в надежде заставить замедлиться. «Не бойся, все тут шли, опасаться нечего». Он не обернулся, продолжая двигаться. «Ты лучше расскажи мне, что вспомнила. Заодно отвлечешься от глупых страхов». «Но оборотни...» Я попыталась протестовать, но Мик бросил через плечо странный сияющий в темноте взгляд, такой, что мое сердце словно рухнуло в пропасть. «Со мной тебе нечего бояться, Эбби», — повторил он и подтянул меня ближе. «А теперь делись, что еще интересного вспомнилось?» Я приступила к рассказу, стараясь отбросить свой страх и опасения, а также не думать о его странном взгляде. Когда закончила, Мик был очень задумчив. Минут 10, пока мы шагали по дороге, он молчал. «Микаэль», — решилась я на вопрос, который хотела задать давным-давно. «Сколько тебе лет?» «Что?» Он словно вынырнул из глубоких дум и как-то снисходительно посмотрел на меня. Мы довольно долго находились в темноте, поэтому я без проблем смогла рассмотреть искрящиеся загадочным светом глаза и ухмылку на губах. «А сколько дашь?» «Микаэль, просто ответь», — подумала секунду и добавила. «Пожалуйста». «Ну, раз ты просишь», — протянул он. 21. «Что? Ты шутишь?» В замешательстве я остановилась, а парень сделал еще пару шагов вперед и, развернувшись ко мне лицом, улыбнулся. «Это правда, мне 21. Все, можно идти дальше?» Я нахмурилась, но последовала за ним. «А долго еще идти?» «Нет, совсем немного осталось. Давай срежем через поле». Схватив мою ладонь и сжав крепче, он рванул прочь с пути, утягивая и меня за собой. «Стой, подожди!» Попыталась образумить его, но, поддавшись какой-то его мальчишеской безбашенности, с визгом рванула вслед. Через несколько метров, выскочив из пролеска, тянувшегося вдоль дороги, мы вырвались на огромное подсвеченное луной пространство. Поле, заросшее травой и цветами, было похоже на огромное черное море. По его поверхности прогуливался ветерок, заставляя траву и цветы пригибаться. «Невероятно!» — выдохнула я. «Идем!» — он решительно потянул меня в самую пучину. «Там, за холмом!» Он двигался вперед, а я вновь погрязла в странных, глупых и никому не нужных сейчас думах о прошлом, о будущем и о том, что этот парнишка совсем не такой, как кажется, и не тот, кем хочет казаться. «Микаэль», — позвала я его, — «скажи мне, каково это, когда ты выглядишь гораздо моложе, чем есть на самом деле?» Вопреки моим ожиданиям, он промолчал и до боли сжал мои пальцы в своей руке. «Ой!» Я попыталась отдернуть ладонь, но он не позволил, так же крепко удерживая ее. «Больно, Эбби. Мне это подарило лишь боль, разрушило мою семью и унесло жизнь моего брата». «Что?» Я задохнулась от того, как он это произнес. Холодно, горько, безнадежно. Микаэль остановился и посмотрел вниз с вершины холма, на котором мы оказались. Ветер трепал его волосы и рубашку. Я попыталась выдернуть кисть, но он не выпускал. «Я всегда казался моложе, чем есть. В 17 лет выглядел на 12. Отец служил во дворце, и узнав, что готовится переворот, отправил нас с матерью и маленьким братом в коттедж на северном побережье, принадлежавший какой-то его дальней родственнице. Это было сделано для того, чтобы никто не смог нам навредить или шантажировать его. На тот момент единственной нашей возможностью связаться с ним стал его брат. Дядя много ездил по службе и довольно часто бывал в наших краях. Это произошло в его второй приезд. Дядя угрожал, что если я расскажу хоть кому-то, то пострадает вся моя семья. Он раскроет информацию о том, где мы живем, и это подвергнет опасности моих родных». Микаэль замолчал, делая долгий вдох. «Ему нравилось, что я выгляжу таким юным, но при этом довольно взрослым, чтобы нести ответственность. Все это длилось почти 2 года. Каждый его приезд вызывал у меня ужас и страх, а у моих родных радость, ведь он привозил письма и подарки от отца, а потом...» Новый судорожный вдох. «В один из приездов он заметил моего младшего брата, будто увидел его в первый раз. В отличие от меня, Симеон выглядел старше своих 8 лет. Как раз на 10 или 12. Он был очень серьезным и вдумчивым мальчиком. Когда я заметил этот взгляд, то запретил дяде приближаться к Симеону. Но тот лишь рассмеялся мне в лицо, назвав маленьким ревнивцем. Я плюнул на все, понимая, что жизнь и здоровье брата для меня дороже, чем мнимая опасность для всей семьи. Я отправил экстренное послание отцу с просьбой срочно приехать. В тот день я чувствовал, но...» Микаэль опять замолчал. А я боялась пошевелиться, чтобы не нарушить эту гнетущую тишину, ощущая весь ужас произошедшего и гнев, невероятно сильный гнев. «Я не успел спасти его». «Он...» — я еле слышно прошептала, содрогаясь от самых ужасных мыслей. «Он...» «Симеон не позволил ему сделать это. Мой младший брат дрался, как дикий зверек, расцарапав дяде лицо. Он был таким маленьким и таким сильным, таким храбрым, сильнее меня, сильнее всех нас. Эта тварь ударила его так, что Симеон потерял сознание и упал, разбив голову о камни. Когда я нашел их, то потерял разум. Я убил дядю, в ярости набросился на него и забил камнем до смерти. Всю ночь до самого утра я просидел, баюкая холодное тело моего маленького братика и восхищаясь им. Он сделал все, чтобы избежать этого. Нас нашел отец. Он долго не мог понять, что произошло, но когда осознал... В общем, отец заявил, что это он убил своего брата, а сын попал под руку и пострадал. Но истинную причину скрыл, соврал. Его сослуживцы узнали, что произошло, и приехали, чтобы поддержать. Они не поверили ни одному его слову и пообещали позаботиться о нас. Отца казнили. Никто не хотел слушать меня, а папа запретил мне рассказывать об этом кому-либо. Не мог простить себе ошибки и не хотел, чтобы наше имя смешали с грязью. Один из старых друзей отца связался с нами и забрал, приютив тут. Дал возможность отдохнуть от всей этой гадости и грязи. Теперь у меня нет никого». «Микаэль», — прошептала я, не зная, что сказать еще. С усилием выдернула пальцы из его ладони и обняла, прижимая дрожащее тело к себе. «Прости, я буду помнить об этом. Никогда не забуду, обещаю. Больше эта боль не будет исключительно твоей. У тебя есть я». Подняла лицо, пытаясь разглядеть его глаза, и с удивлением поняла, что он не плачет, хотя я точно слышала всхлип. Микаэль опустил взгляд, словно прочитав мои мысли, и прошептал. «Я больше не плачу, Эбби. Все мои слезы остались там, на каменистом склоне у моря». Мы постояли так еще некоторое время. Я гладила Мика по спине, что-то напевая, как это делал для меня брат, и стараясь, если не утешить, то хоть как-то облегчить боль парня. «Нам пора идти, Эбби», — произнес он совершенно спокойно, словно и не было нашего разговора. «Но...» — попыталась я что-то сказать и замолчала. Что еще я могла тут произнести? Как утешить? Поддержать? Принять и поддержать? «Нам пора, и прекрати меня жалеть, мисс Вайнхаус. Твоя жалость мне не нужна, не она». Я слегка отстранилась, пытаясь разглядеть его лицо и понять, как действовать дальше. Он был совершенно прав. «Я не буду жалеть тебя, невыносимый ты тип». И тут мне в голову пришла одна мысль, страшная, по сути, мысль. «Мика, лорд Крион». Я боялась произнести это вслух, боялась услышать его ответ. Микаэль улыбнулся, сверкнув белоснежными зубами. «Нет, Эбби, с ним все не так. Он другой. Я, кажется, говорил тебе, что не оставил ему и шанса». «Хорошо». Я сжала его ладони и повторила. «Хорошо». «Тогда идем, Эбби. У нас вся ночь впереди. Я собираюсь оттянуться по полной и тебе не дам унывать». Мик схватил меня и потянул за собой вниз с холма. Только сейчас я заметила, что там, за перелеском, в ночной тьме горят костры. «Подожди, не беги ты так!» Я, боясь запнуться и упасть, быстро переставляла ноги, спеша за ним. «Микаэль, а у тебя есть титул? Если твой отец служил при дворце, то...» Он, не останавливаясь, крикнул в ответ. «Я баронет Эбби! Мы оба с тобой непростые люди, но пока, я думаю, не стоит об этом распространяться». «Откуда только столько сил?» – прошептала я, переступая гудящими ногами. И хотя он еще слишком юн, но жаждет наверстать все то, что мог упустить. Раздалось рядом. Я повернула голову и посмотрела на говорившего. Мужчина с маской на лице. Темные, но не черные, а скорее темно-каштановые волосы. Обыкновенная светлая рубашка, заправленная в добротно сшитые по фигуре брюки, черные сапоги. Хорошие дорогие сапоги из отличной блестящей кожи. Я медленно проследила взглядом от этих самых хорошо знакомых мне сапог вверх по ногам, затем животу, прикрытому рубашкой, к рукам, сложенным на груди. Подняв взгляд к лицу и внимательно вглядевшись в глаза, искрящиеся весельем, выдавила шепотом. «Милорд?» «Тш-ш-ш!» Он поднес палец к губам. «Не кричите, Эбби!» «Я... простите!» Я потупила взгляд и посмотрела на Мика. «Лорд пришел на праздник ради Мика?» «Не извиняйтесь, просто не хочется, чтобы кто-то еще узнал меня!» Произнес он так же тихо. «К тому же тут нет титулов, и все люди равны!» «Тогда вам следовало снять сапоги, господин Кр... В общем, но вы поняли!» Совершенно смутилась, не понимая больше, что говорить и как к нему обращаться. «Сапоги?» Он опустил удивленный взгляд вниз и пошевелил ногами. «А что с ними не так? Хорошие сапоги, удобные?» «Вот именно, что хорошие и удобные». Я не смогла сдержать снисходительную улыбку. «Посмотрите, какая обувь у остальных людей». Сделав то, что я ему посоветовала, мужчина явно сник. «Это я как-то не продумал. Вы, Эбби, слишком внимательная, а потому буду надеяться, что больше никто не заметит». Проходящая мимо нас девушка с интересом посмотрела на лорда. Ее взгляд сверкнул, и она опустила его, остановившись на треклятых сапогах. «Похоже, вы 100 раз правы, дорогая», — печально протянул управляющий и, неожиданно подав мне руку, спросил. «Потанцуете со мной? А то я тут как дуб в поле». «Я... да, конечно». Вложила свою ладонь в его и попала в водоворот безудержного веселья, смеха и криков. Спустя какое-то время музыканты объявили перерыв, и многочисленные участники праздника разошлись. Кто-то отправился к горящим с одного края поляны кострам, где на огромных вертелах готовилось мясо, кто-то к реке прогуляться по берегу. Многие остались, усевшись прямо на землю и потягивая хмельной мед из огромных глиняных кружек. Мы устроились недалеко на траве, вооружившись медом и блюдом с кусочками мяса и нарезанными свежими овощами. Ощущение было странным, каким-то невероятным. Сам факт того, что я сижу рядом с лордом, и он совершенно свободно чувствует себя с нами, сводил меня с ума. Он был таким же спокойным и немного ироничным, как и герцог в ту ночь, когда мы ели на кухне бутерброды. «А что все-таки это за праздник?» — не выдержала я, снедаемая любопытством. «Ежегодные гуляния, приуроченные к середине лета», — произнес лорд, потягивая напиток. «Знаменует новое начало». «Новое начало?» — удивленно протянула, делая маленький глоток прохладного, щиплющего язык меда. Около нас с громким вздохом опустился Микаэль. Вытянувшись на траве, он совершенно беззастенчиво положил свои ноги на лорда, заставив того несколько опешить. «Да, тяжелые полевые работы завершились, давая первые плоды. Дикий молодняк подрос, закончился нерест. Для простых людей начинается самый щедрый период, когда разрешена и охота, и рыбалка». «Ого!» Я не смогла скрыть удивление и получила очередное подтверждение тому, что никогда не сталкивалась с этими вопросами. Потому что я не знала, когда нерестится рыба, но знала, с какой стороны надо стоять от господина, наливая вино в бокал. «А почему кто-то в масках, а кто-то нет?» «Считается, что на этом празднике можно встретить свою пару. Маску снимают те, кто уже обрел любовь. Они открыто всем об этом заявляют», — немного пафосно заявил лорд, сидящий напротив нас с Микаэлем. «Ну и переспать спокойно можно с кем-нибудь, ты же в маске, никто не узнает», — добавил Мик, моментально сведя весь пафос мужчины к нулю. «Мик!» — рыкнула я, поперхнувшись при его словах. «Что, мамочка?» — ласково протянул негодник и тут же подскочил на ноги, чуть не получив от меня пустой кружкой. «Ну а что, тебе давно пора выпустить пар, а то того и гляди, заискришься и подпалишь что-то в доме. У тебя же недотрахит на лицо». «Микаэль!» — зарычала я, сгорая от стыда перед управляющим и тем, кто еще мог услышать его слова. Резко поднявшись на ноги, я отбросила пустую посуду и рванула за гогочущим во все горло парнем. Несмотря на то, что голову немного повело, все же мед был крепковат. Я петляла между прогуливающимися или отдыхающими на траве людьми, стараясь не упасть и схватить неугомонного поганца, чтобы надавать ему тумаков. В отличие от гибкого парня, мне не удавалось красиво вклиниваться между прогуливающимися парочками и проскальзывать совсем рядом с отдыхающими, что в итоге меня и погубило. Не заметив очередное препятствие, я на полном ходу врезалась в группу стоящих у края большой поляны мужчин и свалилась под ноги одному из них.